Раб оказал мне много услуг. Не меньше, чем Бак. Но главным образом я обязан ему тем, что он познакомил меня с Токком. Ток — поэт. Каппы-поэты носят длинные волосы, и в этом не отличаются от наших поэтов. Время от времени, когда мне становилось скучно, я отправлялся развлечься к Токку. Токка всегда можно было застать в его узкой каморке, заставленной горшками с высокогорными растениями, среди которых он писал стихи, курил и вообще жил в свое удовольствие. В углу каморки с шитьем в руках сидела его самка. Ток был сторонником свободной любви и не женился из принципа. Когда я входил, Ток неизменно встречал меня улыбкой. Правда, смотреть, как Каппа улыбается, не очень приятно. И я, по крайней мере, первое время пугался. «Рад, что ты пришел», — говорил он. «Садись вот на этот стул». Ток много и часто рассказывал мне о жизни Капп и об их искусстве. По его мнению, нет на свете ничего более нелепого, нежели жизнь обыкновенного Каппы. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры — все они видят единственную радость в жизни в том, чтобы свирепо мучить друг друга. И уж совершенно нелепо, по словам Токка, система отношений в семье. Как-то раз Ток, выглянув в окно, с отвращением сказал: «Вот, полюбуйся, какое идиотство». По улице под окном тащился, с трудом переставляя ноги, совсем еще молодой Каппа. На шее у него висели несколько самцов и самок, в том числе двое пожилых, видимо, его родители. Вопреки ожиданиям Токка, самоотверженность этого молодого Каппы восхитила меня, и я стал его расхваливать. «Ага», — сказал Ток, — «я вижу, ты стал достойным гражданином и в этой стране. Кстати, ты ведь социалист?» «Я, разумеется», — ответил. «Ква». Это на языке Каппа означает «да». «И ты без колебаний пожертвовал бы гением ради сотни посредственностей? А каковы твои убеждения, Ток? Кто-то говорил мне, что ты анархист». «Я? Я сверхчеловек», — гордо заявил Ток. В дословном переводе — сверхкаппа. Об искусстве у Токка тоже свое оригинальное мнение. Он убежден, что искусство не подвержено никаким влияниям, что оно должно быть искусством для искусства, что художник, следовательно, обязан быть прежде всего сверхчеловеком, преступившим добро и зло. Впрочем, эта точка зрения ни одного только Токка. Таких же взглядов придерживаются почти все его коллеги-поэты. Мы с Током не раз хаживали в клуб сверхчеловеков. В этом клубе собираются поэты, прозаики, драматурги, критики, художники, композиторы, скульпторы, дилетанты от искусства и прочие. И все они сверхчеловеки. Когда бы мы ни пришли, они всегда сидели в холле, ярко освещенным электричеством, и оживленно беседовали. Время от времени они с гордостью демонстрировали друг перед другом свои сверхчеловеческие способности. Так, например, один скульптор, поймав молодого Каппу между огромными горшками с чертовым папоротником, у всех на глазах усердно предавался содомскому греху. А самка-писательница, забравшись на стол, выпила подряд 60 бутылок абсента. Допив 60-ю, она свалилась со стола и тут же испустила дух. Однажды, прекрасным лунным вечером, мы с Токком под руку возвращались из клуба сверхчеловеков. Ток против обыкновения был молчалив и подавлен. Когда мы проходили мимо маленького освещенного окна, Ток вдруг остановился. За окном сидели вокруг стола и ужинали взрослые самец и самка, видимо, супруги, и трое детенышей. Ток глубоко вздохнул и сказал: «Ты знаешь, я сторонник сверхчеловеческих взглядов на любовь. Но когда мне приходится видеть такую вот картину, я завидую. Не кажется ли тебе, что в этом есть какое-то противоречие?» Некоторое время Ток стоял молча в лунном сиянии, скрестив на груди руки, и смотрел на мирную трапезу пятерых Капп. Затем он ответил: «Пожалуй. Ведь что ни говори, а вон та яичница на столе гораздо полезнее всякой любви».